83. Сотрудничество есть вместилище всех возможностей и всех накоплений. Каждый, умаляющий границы и мощь сотрудничества, становится предателем. Сотрудничество — чаша солнечной радости.